Несколько осталось до утра, и строчки солнца засверкают в пальцах. Все предугадано в мирах непостоянства, и капля точно упадет в бутон цветка. Мы спим, и тянется нектарное мгновение. Миг продолжается так в суете творенья. Со скрипом сохнет под пером строка. Теряется все тот же ход истории, все тот же почерк судеб и смертей. Так тает медленно мираж дворца над морем, так недоверчива твоя ладонь в моей. Больное сердце было бы забавно оставить мира сонный лабиринт и вылететь туда, где нас никто не знает, чтоб убедиться снова навсегда, что свет еще течет по нашим венам, теплее крови, слаще наших губ. Обнявшись, наблюдать, как знажный дождь редеет и падает на мир из наших рук. А мысли теряются, все тот же ход истории, все тот же почерк судеб и смертей. Так тает медленно мираж дворца над морем, так